чтобы добраться до нее. Оглянувшись, чтобы найти какой-то выход, я вдруг увидела весь мир, раскинутый внизу подо мной, страна за страной, города, как маленькие игрушки, с бесчисленными людьми. И меня охватила бесконечная любовь к ним всем, возникшая при мысли о множестве человеческих существ, идущих трудным путем осознания себя, в потемках, запертых в своем эгоизме, как и я была когда-то. И чудо из чудес! В тот момент, когда всеобщая любовь затопила мое сердце, я увидела себя на шестой ступени. Теперь я стояла перед последней, самой высокой, высотой в мой рост. Желание подняться туда наполнило меня, но я была бессильна это сделать сама. Я знала, что должна подняться туда любой ценой, знала, что там, наверху, я найду Бога и встречусь с Ним лицом к лицу. И вдруг я увидела, что уже не одна, что существо, подобное мне, достигло шестой ступени и умоляет помочь ему взобраться на седьмую. И я, забыв о своем собственном стремлении, попыталась помочь ему в этом. И как только я забыла о своем желании, я тут же оказалась наверху, на седьмой ступени, а мой спутник исчез бесследно. Он был иллюзией, помогшей мне забыть последнее эгоистическое желание. Пока я хотела поднять свою личность, я не могла победить ступень высотой с меня. Тут же я мгновенно увидела форму небесного существа, окутанного ослепительным светом. Неотразимое притяжение этого существа привлекло меня к нему, и полное блаженство я растаяла в полном единении с ним в его сердце. Я поняла, что он всегда был я, и что я всегда была он, двойственная проекция моего божественного истинного «я». В этом двойственном состоянии я всегда видела Бога как существо, отдельное от меня, и ощущала его как «ты». Теперь в состоянии райского единства я почувствовала, что эта невидимая сила, которую я всегда называла Бог, станет в следующий момент мной. Диск, сплетенный из огня, начал вращаться вокруг меня, и в его неподвижной оси, в моем спинном хребте, обитает моя истинная сущность — «Я». И я чувствовала, что мой позвоночник горит, как раскаленная белая дуга, как мост, созданный из течения жизни, излучая сверкающий свет через семь центров силы, оживляющих мое тело. Потом, выше понятия времени, я увидела одновременно бесконечную цепь разных форм жизни, в которых я воплощалась в течение веков и тысячелетий, проходя по единому пути развития от моего первого отпадения, от райского единства вплоть до настоящего времени. Я увидела, что мои бесчисленные жизни были, есть и будут неразрывно связаны с жизнями одних и тех же душ других людей. Из событий прежних жизней поднимаются новые связи и отношения, дополняющие друг друга, и пригнанные вместе маленькие камешки большой мозаики. Я узнала нити, связывающие меня с моей дополняющей половиной, с Птахотепом, Атотисом, Имой, Бокхаром и многими другими. Я ясно увидела, что эти нити связывали нас в течение веков, как более продвинутые души помогали нам, как мы помогали друг другу и менее продвинутым в великой задаче одухотворения Земли, в развитии нашего сознания в материи, в теле. Опыты, которые мы принесли друг другу во всех этих жизнях, помогли расширить и углубить состояние в теле, в котором мы жили и становились постепенно все более одухотворенными и прекрасными. Материя, составляющая наши различные формы проявления, становилась все более гибкой, отвечающей воле и излучением духа, пока, наконец, тело не стало послушным слугой истинного «я», не затемняя ни единого из лучей духовного света.